Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме Моше Терпина навстречу ему вышла Кандида в полном одеянии древнегерманской девы. Приветливость и веселость были в ее взоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. «Прелестная дева!» — спустил томный вздох Бальтазар, когда Кандида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымящегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами и молвила: «Вот ром и мороскин, сухарей, пумперникель. Сделайте одолжение, любезный господин Бальтазар, берите что вам угодно». Но вместо того, чтобы взглянуть на ром и мороскин, сухарей, пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Бальтазар не мог отвести взора полного искренней любви и мучительного томления от прелестной девы и тщился найти слова, которые должны были выразить все, что в это мгновение чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил профессор эстетики, дюжий здоровенный мужчина, и, повернув его лицом к себе так, что Бальтазар расплескал больше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным голосом: «Дрожайший Лукас Кранах, не хлещите презренную воду! Вы вконец сгубите ваш германский желудок! Наш доблестный Мош выставил в той зале батарею прекрасных бутылок с благородным Рейнвейном. Сейчас мы с ним сразимся!» И он потащил за собой несчастного юношу. Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку маленького, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош Терпин и громко возвестил: «Милостивейшие государыни и милостивейшие государи, позвольте представить вам одаренного величайшими способностями юношу, которому не составит труда снискать вашу приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Цинобер, только вчера прибыл в наш университет, где предполагает изучать право». Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного карапуза, который наехал на них неподалеку от городских ворот и свалился с лошади. «Неужто мне, — шепнул Фабиан Бальтазару, — неужто мне придется теперь вызвать этого Альрауна драться на духовых дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить другое оружие против столь ужасного противника». «Стыдись, — отвечал Бальтазар, — стыдись. Ты глумишься над несчастным калекой, который, как ты слышал, одарен редчайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинствами». Тут он обратился к малышу и сказал: «Надеюсь, любезнейший господин Цинобер, вчерашнее ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?» Цинобер, оперся на маленькую тросточку, которую держал за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришелся Бальтазару почти что по пояс, запрокинул голову, уставившись на него дико сверкающими глазами, и странным сиплым басом ответил: «Не знаю, что вам угодно, сударь. О чем вы говорите? Упал с лошади. Я упал с лошади. Вам верно неизвестно, что во всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я. Что я никогда не падал с лошади. Что я служил волонтером в кирасирах, проделал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров и солдат. Ха-ха! Упал с лошади! Я упал с лошади!» Тут он хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног Бальтазара. Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут малыш испустил пронзительный крик, отозвавшийся во всей зале так, что гости в испуге повскакали с мест. Бальтазара окружили и наперебой стали расспрашивать, чего это он ради самого неба закричал столь ужасно. «Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар», — обратился к нему профессор Моштерпин. «Все же это довольно странная шутка. Вы верно хотели, чтобы мы подумали, что здесь кто-то наступил на хвост кошки?» «Кошка! Кошка! Уберите кошку!» — завопила какая-то слабонервная дама и тотчас упала в обморок. С криками «Кошка! Кошка!» бросились к выходу два престарелых господина, страдавших той же идиосинкразией. Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упавшую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару. «Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерзким пронзительным мяуканьем?» Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пылало от стыда и досады. Он был не в силах вымолвить ни единого слова. Сказать, что ведь замяукал так ужасно не он, а маленький господин Цинобер? Профессор Моштерпин заметил тягостное замешательство юноши. Он подошел к нему и дружески сказал: «Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, наконец. Я ведь отлично все видел. Перегнувшись к земле, прыгая на четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злобному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной истории. Но здесь, во время литературного чаепития...» «Позвольте», — сорвалось, наконец, языка Бальтазара. «Позвольте, почтеннейший господин профессор, так ведь то был не я». «Ну хорошо, хорошо», — перебил его профессор. К ним подошла Кандида. «Утешь», — обратился к ней Моштерпин. «Утешь, пожалуйста, любезнейшего Бальтазара. Он совсем подавлен, переключившийся тут сумятицей». Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Бальтазара, который, потупив взор, стоял перед ней в совершенном замешательстве. Она протянула ему руку и, приветливо улыбаясь, прошептала: «Какие правы смешные бывают люди, что так боятся кошек». Бальтазар с великой горячностью прижал руку Кандиду к губам. Исполненный чувства, взор ее небесных очей покоился на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял более о Цинобере и кошачьем визге. Суматоха улеглась, спокойствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабонервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром, и уверяя, что это подкрепляет ее душу, кое угрожают враждебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной надеждой. Также два престарелых господина, которым на улице и в самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успокоенные и засели, равно как и многие другие, за карточный стол. Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых людей подсели к дамам. Господин Цинобер тем временем пододвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где уселся между двумя дамами, обводя все горделивым сверкающим взором. Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что если бы он не боялся наскучить и причинить досаду, если бы он смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного собрания, он бы отважился прочитать стихи «Последнее творение своей музы». И так как дамы уже вдосталь наговорились обо всем, что случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим образом обсудили последний бал у президента и даже пришли к некоторому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а мужчины еще добрых 2 часа не могли рассчитывать на новые угощения и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Бальтазара не лишать общества столь божественного отдохновения. Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и принялся читать.